Строгое лицо рыцаря пылает. Бородка сильной проседью дрожит. И он не только читает, но еще и действует по страницам рыцарского романа, как музыкант играет по нотам. И по действиям рыцаря подглядывающие легко угадывают, о чем он читает. Вот пришпорит рыцарь невидимого коня, вот взмахнет мечом и ударяет по полу с такой силой, что взлетают щепки и грохот разносится по всему дому. Одним ударом двух великанов рассек пополам рыцарь пламенного меча, смеясь над кознями злого волшебника Фрестона, бормочет Дон Кихот, и снова вскочил на коня, но вдруг увидел девушку неземной красоты. Ее волосы подобны были расплавленному золоту, а ротик ее... Дон Кихот переворачивает страницу. И зарыгал непристойные ругательства. Дон Кихот замирает, ошеломленный. Какие ругательства? Почему? Это козни Фрестона, что ли? Вглядывается. О, я глупец! Я перевернул лишнюю страницу. Перелистывает страницу обратно. А ротик ее подобен был лепестку розы. И красавица плакала горько, словно дитя, потерявшее родителей. Рыцарь всхлипывает, вытирает слезы и снова погружается в чтение всем существом. Губы его шевелятся беззвучно, глаза горят. Вот он взмахивает мечом и рассекает пополам книжную башню, что вздымалась над самой его головой. Книжная лавина обрушивается прямо на рыцаря, пюпитр опрокинут, свечи погасли, прямоугольник большого окна явственно выступает во мраке комнаты. Рассветает. Дон Кихот стоит несколько мгновений неподвижно, почесывая ушибленную голову. Но вот он восклицает: «Нет, проклятый Фрестон! Не остановят меня гнусные твои проделки, злейший из волшебников! Ты обрушился на книги, простак! Подвиги самоотверженных рыцарей давно перешли из книг в мое сердце! Вперед, вперед, ни шагу назад!» Рыцарь снимает латы, накидывает на плечи плащ, надевает широкополую шляпу, хватает со стола шлем и забрало и шагает через подоконник. Останавливается на карнизе, озирается из-под руки. Цирюльник: «А почему избрал он столь опасный путь?» Племянница: «По доброте душевной, чтобы не разбудить нас, бедных». Двор усадьбы Дон Кихота. Рыцарь стоит на карнизе, оглядывает далекие окрестности. Степь за поселком, еще пустынную большую дорогу, исчезающую в далеком лесу. И прыгает во двор легко, как мальчик. Он шагает, задумавшись глубоко, ничего не видя, и налетает грудью на туго натянутую веревку с развешенным бельем. Толчок заставляет его отшатнуться. Он хватается за меч. В рассветных сумерках перед ним белеет нечто высокое, колеблющееся, легкое, похожее на привидение. Сходство усиливается тем, что глядят на рыцаря два разноцветных глаза. Рот ухмыляется нагло. Дон Кихот: «Это снова ты, Фрестон?» Рыцарь взмахивает мечом, но в последнее мгновение задерживает удар. Собственное белье рыцаря развешано на веревке. Сеньора-экономка наложила заплаты на самые разные части его исподнего. Не привидение, а ночная рубаха Дон Кихота глядит на него своими заплатами. Дон Кихот: «Грубая проделка, Фрестон! Но даже хитростью не заставишь ты меня преклониться пред тобой!» Дон Кихот поворачивает меч плашмя, прижимает веревку и, сделав неслыханно широкий шаг, перебирается через нее.